Автобус въехал в пустой полуразрушенный город. Заколоченные кафе и магазины, разбитые витрины, следы баррикад на улицах, редкие мрачные прохожие, несколько безнадежных очередей к хлебным и молочным лавкам. Когда-то здесь бурлила яркая, праздничная, курортная жизнь. На каждом шагу жарились шашлыки, варился изумительный турецкий кофе на раскаленном песке. Над чистыми аллеями покачивались широкие пальмовые листья. По переполненным пляжам расхаживали усатые фотографы в ковбойских шляпах с огромными надувными дельфинами и маленькими живыми обезьянками в детских костюмчиках. Звучали зычные голоса продавцов чурчхеллы и мороженого. Вечерами вспыхивали яркими цветными огнями вывески бесчисленных кафе и ресторанов. Играла музыка. По набережной прогуливались нарядные парочки, семьи с детьми. Совсем рядом, на российской территории, все осталось по-прежнему. Тот же вечный курортный праздник. О близости войны напоминали только редкие военные патрули и беженцы, ночующие на вокзале, в аэропорту, городских дворах и парках. «Кавказские воины могут, в конце концов, пожрать все побережье», — думал полковник, — «и не останется живого места». Он усмехнулся про себя. Какую прыть проявляли смежники ФСБ, в недавнем прошлом КГБ, а в давнем ОГПУ? Какие чудеса профессионализма демонстрировали, охотясь за идеологическими врагами? Врагов режима с первых же лет его существования доставали из-под земли, находили на краю света, не жалея денег и сил, уничтожали беспощадно. Вспомнить хотя бы старого больного Льва Троцкого, забитого насмерть ледорубом в далекой Мексике агентом ОГПУ. Куда же делась прежняя прыть сейчас, когда надо бороться не с мифическими врагами народа, а с реальными, которые взрывают поезда, берут заложников, расстреливают женщин и детей? Больше четверти века назад, учась в военной академии генерального штаба, Глеб Константинов познакомился с легендой советской разведки полковником Вильямом Генриховичем Фишером, известным под фамилией Абель. 9 лет он проработал нелегалом в Нью-Йорке, поставляя информацию о новейших разработках в области атомного оружия. За 9 лет ни одного прокола. А провалил его засланный в качестве связняка майор КГБ, запойный алкоголик, не желавший и не умевший работать, плохо знавший английский. Попав в сытую благополучную Америку, он стал шляться по кабакам, женился, избивал жену-американку до полусмерти. Соседи вызывали полицию каждый вечер, слыша душераздирающие вопли из дома, в котором жил бывший следователь КГБ. И не мудрено, майор сделал карьеру, допрашивая врагов народа. Со своими привычками он не мог расстаться. Не расставался он и с долларами, которые получал для передачи другим агентам. Фишер потребовал майора отозвать. Отозвали. Но тот домой не собирался, поехал до Парижа, явился в посольство США и заложил резидента Марка, то есть Фишера, которому питал личное отвращение как к паршивому интеллигенту. Вильяма Генриховича арестовали, долго пытались перевербовать. Не удалось. Судили, приговорили к смертной казни, потом заменили ее на пожизненное заключение. В американской тюрьме он просидел 5 лет, пока не произошел, известный по фильму «Мертвый сезон», обмен на американского разведчика, летчика Пауэрса. Замечательный фильм-сказка. Реальность больше походила на скверный анекдот, чем на сказку. К бесценному агенту в качестве связняка посылается алкоголик, плохо знающий английский. Думая обо всем этом, Константинов брел вдоль грязных клеток обезьянника. Голодные, одичавшие животные метались, не находя себе места. Макака-черный паук с выпученными красными глазами и длинными толстыми конечностями вцепилась в прутья клетки, и, обнажив массивные бледные десны и сточенные до корней зубы, издала хриплый отчаянный крик. Арсюша вздрогнул, отпрянул от клетки и прижался к Глебу. «В московском зоопарке обезьяны совсем другие», — тихо сказал он. «Зря мы сюда приехали». Полковник молча погладил сына по голове. Он в который раз вспоминал, как гулял с Вильямом Генриховичем по соседней роще в подмосковном поселке Старых Большевиков, где Фишер жил последние годы с женой Еленой и дочерью Эвелиной. «Советский разведчик проваливается не потому, что его раскрывает противник», — говорил Фишер. «Его проваливает глупость центра, аппаратные интриги, безграмотные идиоты-коллеги. Никто не работает против нас с таким рвением, как мы сами». Группа экскурсантов села в автобус. Предстоял еще знаменитый водопад. Перед Глебом вдруг явственно возникла невысокая худая фигура полковника Фишера. Острое точеное лицо, огромный лоб. Он помнил тот пасмурный день в середине сентября 71 года очень подробно. Каждая мелочь намертво врезалась в память. Шорох редкого теплого дождя в осиновых листьях, крепкий чай за круглым столом в гостиной большого деревянного дома. Через 2 месяца Вильяма Генриховича не стало. Шум водопада не давал сказать ни слова, но не мешал думать. Легко было ловить диссидентов-антисоветчиков, людей интеллигентных и безоружных. Куда сложнее и опасней ловить бандитов. Вот и гоняются за нашими уголовниками зарубежные спецслужбы. А мы, в лучшем случае, им не мешаем. Если Ахмеджанову удастся уйти, вполне вероятно, что полиция Турции, Германии или Швеции попытается его арестовать. Какому нормальному государству захочется иметь на своей территории опаснейшего террориста? Но также вероятно, что найдутся силы ФСБ, которые сделают все возможное, чтобы Ахмеджанов не был пойман никем и никогда. Собственные рассуждения часто казались Константинову наивными и мальчишескими. Но он знал, если бы не осталось в нем за годы работы в ГРУ этого наивного мальчишества, он не был бы разведчиком. В 68-летнем Вильяме Фишере, герое Советского Союза, прошедшем страшную школу цинизма и жестокости, в худом желчном старике, которого уже пожирал рак легких, вопреки всему светился мальчишеский азарт до последних дней жизни. Арсюша уже падал с ног от усталости. Измученных экскурсантов, наконец, пригласили в автобус. К вечеру жара усилилась, стало душно. С гор ползла тяжелая темно-лиловая туча. Было совсем темно, когда переезжали границу. Горел прожектор, пассажиры высыпали из автобуса подышать. Первые крупные капли дождя застучали по шоссе, по крыше и каруса. «Я быстро по-маленькому сбегаю», — прошептал Арсюша и тут же скользнул в темноту. Автобус стоял на российской территории, паспорта у пассажиров уже проверили. Это была последняя остановка перед оставшимся куском пути. Редкие капли в один миг переросли в сплошную стену ливня. В горах громко и гулко ударил гром. Пассажиры бросились к автобусу. Сквозь шум дождя Глеб услышал слабый вскрик и увидел в свете прожектора худенькую малюсенькую фигурку сына. Мальчик шел из темноты, всхлипывая и как-то странно оттопыривая правую руку. Глеб бросился к нему. «Я упал», — захлебываясь слезами, сообщил Арсюша. «Я упал прямо на руку. Очень больно». «Перелом?» — мелькнуло в голове полковника. «А до города еще 1,5 часа пути. 1,5 часа Арсюше придется терпеть эту дикую боль». Он осторожно взял сына на руки. Вокруг стали собираться люди. «Я не могу опустить локоть», — плакал мальчик. «Я не могу больше терпеть, очень больно». Константинов понес ребенка к будке пограничного контроля. Там ярко горел свет. «Нужно хотя бы посмотреть, что с рукой», — решил он. Там наверняка есть аптечка первой помощи. Надо зафиксировать руку и дать обезболивающее. А потом уже ехать в город, в травмпункт. В маленьком помещении было сильно накурено. При ярком свете стало видно, как страшно бледен Арсюша и как неестественно вывернута его рука. Пограничники тут же сориентировались в ситуации, загнали остальных пассажиров в автобус. Круглолицый старлей с пшеничными бровями и усами кинулся помогать Глебу, присевшему на стул с ребенком на руках. Мальчик почти потерял сознание. Как и боялся полковник, у него начался болевой шок. Старлей поднес на шатырь, кто-то уже держал наготове стакан воды и сдирал целлофановую обертку с картонной пачки баралгина. Если бы это был не его сын, а чужой ребенок, полковник мог бы сейчас спокойно смотреть руку. Отвлечь мальчика разговором, определить, перелом это или вывих, наложить фиксирующую повязку, как учили его много лет назад на занятиях по оказанию первой помощи. Но сохранить хладнокровие, когда дело касалось собственного сына, он не мог и растерялся. С его ребенком такое случилось впервые. Ни у старшего сына, ни у Арсюши дальше разбитых коленок и порезанных пальцев пока не заходило. И тут пограничники расступились. Перед Константиновым стоял высокий седой человек в черных джинсах и мокрой от дождя белой рубашке. Он ловко снял с ребенка майку, осмотрел плечо, притронулся к лучевой артерии, слегка отогнул кисть. «Вывих», — тихо сообщил он, — «перелома нет». Присев на корточки перед мальчиком и глядя ему в глаза, он произнес: «Сейчас я сделаю тебе укол. Будет немного больно. Но ты потерпишь. Придется потерпеть всего несколько секунд. Зато потом сразу все пройдет. Хорошо?» «Хорошо», — еле слышно отозвался Арсюша. «Я потерплю». Константинов сразу узнал этого человека. Перед ним был Вадим Николаевич Ревенко, лучший хирург области, с которым необходимо вступить в контакт в ближайшее время, не засветив ни его, ни себя. Последняя реальная возможность добраться до Ахметжанова. В руках Ревенко появился одноразовый шприц с длинной иглой, надломленная ампула новокаина. «Пожалуйста, держите ребенка», — тихо сказал он Глебу. «Вот так, чтобы не дернулся». «Как тебя зовут?» — обратился он к мальчику, протирая спиртом кожу вокруг плеча. «Арсений». «Хорошо, Арсюша, ты молодец, ты просто гений». «Сколько тебе лет?» Длинная игла вошла глубоко до самой кости. 10. «Ну вот и все». Быстрым движением Ревенко вытащил иглу, приложил к уколотому месту вату со спиртом. «Сейчас ты вообще ничего не почувствуешь. Ты ездил смотреть обезьянник?» Арсюш кивнул. «Ну и как? Ты там был в первый раз?» «В первый. В Москве обезьяны лучше живут». Арсюшины щеки чуть порозовели. «Ты из Москвы?» «Да. Я здесь отдыхаю с мамой и Глебом. Мама на экскурсию не поехала, ее укачивает в автобусе». «Ох, если бы она видела, нервничала бы ужасно. Знаете, уже совсем не болит. Так было, когда мне зуб рвали. А вы мне руку вырывать не будете?» Арсюша слабо улыбнулся. «Обязательно», — засмеялся доктор. «Непременно надо вырвать. Только у меня нет с собой специальных клещей. Для зубов нужны маленькие, а для рук и ног — здоровенные. Их таскать неудобно, тяжело». Он взглянул на часы, потом пощупал плечо мальчика. «Что-нибудь чувствуешь?» «Нет, совсем перестала болеть. Рука будто чужая». «Крепко держите плечи, фиксируйте», — быстро шепнул доктор Константинову на ухо. Моментальным движением он развернул вывихнутую руку, потом как-то мягко потянул, повернул локоть вперед, легко дернул. Глеб услышал слабый щелчок. «Ну, попробуй, пошевели рукой». Арсюша осторожно подвигал сначала кистью, потом локтем. «Отлично, молодец. Сейчас тебя забинтуем, как раненного бойца, а завтра утром надо непременно сходить в травмпункт. «Скажите», — обратился полковник к доктору, — «когда анестезия пройдет, ему будет больно?» «Немного», — кивнул Ревенко. «На ночь дадите таблетку анальгина. Этого достаточно. Вы отдыхаете дикарями или в каком-нибудь пансионате?» «В Солнечном береге». «Тогда вам не надо в травмпункт. Зайдите к тамошнему терапевту, к Зинаиде Сергеевне. Она опытный врач. Думаю, повязку можно будет снять дня через два». «Спасибо вам, доктор», — тихо сказал Константинов. «На здоровье», — улыбнулся Ревенко, закрепляя бинт. «Майку накиньте сверху и еще что-нибудь, чтобы повязка не промокла. Там дождь как из ведра. Ты, Арсюша, руку береги, она тебе еще пригодится». Он быстро вышел в темноту под дождь. Садясь в дожидавшийся их автобус, полковник увидел, как исчезают за поворотом огоньки фар. Машина доктора ехала уже по чужой территории в горы. Икарус с Арсюшей и Константиновым двинулся в другую сторону, к городу. Вечером пошел сильный дождь. Гремел гром. В темноте над горами вспыхивала молния. Иван подумал, что доктор сегодня не приедет. В такой ливень нельзя ездить по горам. Но доктор приехал. Иван заметил, как он пробежал под дождем от своей машины к госпиталю. Ночью дождь кончился, и земля высохла. Иван увидел, как доктор сидит на лавочке у крыльца госпиталя и курит. Вокруг никого не было. «Иди, Ваня, посиди со мной», — позвал доктор. Иван сел на край лавки. Доктор дал ему сигарету. Таких сигарет Иван никогда не курил. Фильтр был белый, вкус у сигарет мягкий. В горле не першило. «Я не знаю, как и когда ты попал сюда», — сказал доктор, — «но догадываюсь». «Ты здесь давно. Значит, ты не пленный. Тогда война еще не началась. Возможно, ты приехал отдохнуть на юг, к морю, лет 7-8 назад, совсем молодым, а денег мало. Тебе предложили заработать, пообещали хорошо заплатить.